обычно производит неплохое впечатление. У него вполне приличные манеры, что, впрочем, довольно характерно для главарей мафии. Но от его манер не остается и следа, стоит ему принять больше нормы. А выпить он любит. И что же, несмотря на таких знакомых, Смит совершенно чист? Как я уже сказал, у нас на него ничего нет, но, думаю, нельзя общаться с людьми типа Хиллера и Хефнера и не запачкаться. Конечно, что-то должно быть. В дверь постучали. «Входите, входите». Вошли Рамон и Навара. Одетые в костюмы защитного цвета, оба улыбались. Полковник посмотрел на близнецов и поморщился. «Знаменитые детективы Херрера». «Или печально знаменитые». «Далеко же вы забрались от дома, джентльмены». «Сеньор Гамильтон виноват», — извиняясь, развел руками Рамон. «Он всегда сбивает нас с пути. Бедные невинные овечки». «Входите, лейтенант». Вошел молодой офицер. Он развернул на столе карту Южной Бразилии, испещренную многочисленными пометками. Флажки и квадратики указывали места проживания различных племен, другие значки отражали степень их воинственности. Отдел защиты индейцев отразил здесь современное состояние дел. Как видите, есть места, которые еще не были подробно исследованы. Большинство племен вполне дружелюбны. Одних пришлось усмирить, другие остались настроены враждебно, но в этом виноваты сами белые. И лишь несколько племен считаются каннибалами. Это Чапаты, Харена и Мускиа. «Встреч с ними следует избегать», — пояснил офицер. Гамильтон показал на карте город Кориентес. Вот здесь Смит держит свое судно на воздушной подушке. Понятно, почему. Именно тут сливаются реки Парана и Парагвай. А он догадывался, что затерянный город лежит в верховьях одной из этих рек. Я собираюсь подняться вверх по течению реки Парагвай, хотя не очень хорошо ее знаю. Слышал только, что на ней есть опасные пороги. Надеюсь, вертолет нам пригодится. — А у вашего друга есть вертолет? — спросил Диас. — У моего друга, как вы его называете, есть все. Вертолет у него огромный, «Скайкрейн» Сикорского. Удачное название. Означает «небесный подъемный кран». Он может перевести все, что угодно. Мы начнем нашу экспедицию из Асунсьона. Судно на воздушной подушке может подняться по реке в три этапа. Сначала до Пуэрто-Касада или до Пуэрто-Састре в Парагвай, потом по бразильской территории до Корумбы, а уже оттуда до Куебы. Из Куебы вертолет доставит его на реку Смерти. И вы хотите, чтобы несколько подразделений федеральных войск расположились в районе Куябы? Да, если возможно. Войска уже передислоцируются. Я ваш должник, полковник. А это мы все перед вами в долгу. Если я вернусь? Совершенно верно. Гамильтон махнул рукой в сторону близнецов. «С такой поддержкой я всегда уверен за свой тыл. Пока они рядом, что может со мной случиться?» Диас с сомнением посмотрел на Джона и нажал на кнопку вызова. Вошел адъютант. Он принес коричневый кожаный футляр, достал из него кинокамеру и протянул Гамильтону. Джон включил ее. Послышалось слабое жужжание, очень похожее на звук мотора, работающего от батареек. «Вы не поверите, но она даже может вести съемку», — порадовал его полковник. Гамильтон весело улыбнулся. «Думаю, мне будет не до съемок. Какова дальность передачи?» 500 километров. Достаточно. Водонепроницаемая? Естественно.